8. Есть два вида страха. Я, во всяком случае, придерживаюсь такой классификации. Тивишный страх и настоящий страх. Думаю, мы идем по жизни, испытывая в основном тивишный страх. К примеру, когда ждем результатов анализа крови или возвращаемся домой из библиотеки в темноте и думаем о плохишах, затаившихся в кустах. По-настоящему мы из-за этого дерьма не пугаемся, потому что в глубине души знаем, и анализы не покажут ничего ужасного, и в кустах никого не будет. Почему? Да потому что такие напасти случаются с людьми только на экране телевизора. Когда я увидел этот большой серый Мерседес, единственный автомобиль на огромной, Вакр, стоянке у супермаркета, я испытал настоящий страх, впервые после той стычки со шкипером Браниганом в подсобке. Тогда дело едва не дошло до драки. Машина Шарптона стояла под желтым светом ртутных ламп автостоянки. Большой старый фрицмобиль, 450-й, может, даже 500-й, какие нынче стоят никак не меньше 120 кусков. Стояла рядом с площадкой для тележек, ночью, естественно, она пустовала, все тележки увезли внутрь, оставив лишь одного трехколесного инвалида. Горели только подфарники, белый дымок вился над выхлопной трубой. Двигатель урчал, как сонный кот. Я подъехал, сердце билось редко, но сильно, во рту стоял неприятный привкус. Больше всего мне хотелось нажать на педаль газа Форда, в котором в эти дни стоял запах пиццы с перчиками, и уехать к чертовой матери. Но я никак не мог избавиться от мысли, что этот парень знает про шкипера. Я мог говорить себе, что знать просто нечего, что с Чарльзом Шкипером Браниганом или произошел несчастный случай, или он покончил жизнь самоубийством. Копы не смогли прийти к единому мнению. Копы практически не знали шкипера. Если б знали получше, тут же отбросили бы версию самоубийства. Такие, как шкипер, никогда не сводят счеты с жизнью, во всяком случае, в 23 года. Но мне так и не удалось заглушить внутренний голос, долдонящий, что я в опасности, что кто-то может скумекать, что к чему. Кто-то найдет письмо и скумекает. Логика не была союзницей внутреннего голоса. Он отлично без нее обходился. Его прекрасные легкие просто перекрикивали логику. Я остановился рядом с мурлычущим Мерседесом, опустил стекло. Одновременно пошло вниз и стекло водительской дверцы Мерседеса. Мы посмотрели друг на друга, я и мистер Шарптон, как пара друзей, встретившихся в автокинотеатре. Сейчас я помню его смутно. Странно, учитывая, что с тех пор я много думал о нем, но это так. Запомнилось, он худой и в костюме. В дорогом, хотя в костюмах я не больно разбираюсь. Однако костюм меня несколько успокоил. Наверное, дело в подсознательных ассоциациях. Костюм, бизнес, джинсы и футболка — лажа. «Привет, Динг», — говорит он. «Я мистер Шарптон. Переходи ко мне». «А может, останемся, где сидим?» — отвечаю я. «Мы можем говорить и через окна. Ничего необычного в этом нет». Он молча посмотрел на меня. Через несколько секунд я заглушил двигатель Форда и вылез из кабины. Не могу сказать, почему. Хоть перепугался пуще прежнего. И страх был настоящий. Настоящий на все 100%, без малейшей примеси тивишного. Может, поэтому он добивался от меня всего, чего хотел. С минуту я постоял между автомобилем мистера Шарптона и своим Фордом, глядя на площадку для тележек, думая о шкипере. В высоком блондине с вьющимися волосами, которые он зачесывал назад, с прыщами на лбу и алыми, словно в помаде, губами. «Эй, Динки, покажи свой Динки», — говорил он. Или «Эй, Динки, хочешь пососать мой Динки?» Иногда, когда мы устанавливали тележки одну в другую на площадке, он начинал гоняться за мной, наезжая тележкой на пятки и ревя как грёбаный гоночный автомобиль. Пару раз сбивал меня с ног. Во время перерыва на обед, когда еда стояла у меня на коленях, с силой толкал меня в плечо, чтобы посмотреть, не упадет ли что на пол. Вам наверняка встречались такие, как он. Я в этом уверен. Похоже, набором идей он не сильно отличался от старшеклассников, обычно сидящих на галерке. На работе я завязывал волосы в конский хвост. Приходилось завязывать, если они длинные. Таковы правила супермаркета. Так иногда шкипер подходил сзади, хватал за резинку, стягивающую волосы, и срывал ее. Иногда нацеплялась за волосы и выдирала их. Случалось, лопалась и больно била по шее. Дело дошло до того, что, уходя на работу, я клал в карман две или три запасные резинки. Я старался не думать, почему это делаю, зачем беру их с собой. Если б подумал, начал себя ненавидеть. Однажды я развернулся на каблуках, когда он в очередной раз сдернул с моих волос резинку. Должно быть, он что-то увидел в моем лице, потому что насмешливая улыбка исчезла, сменившись другой. Насмешливая улыбка не открывала его зубов, в отличие от новой. Происходило это в подсобке, где северная стена всегда холодная, потому что за ней находится морозильная камера. Он поднял руки и сжал пальцы в кулаки. Другие парни сидели вокруг, ели, смотрели на нас, и я знал, что никто из них не поможет. Даже Пак, росточком 5 футов и 4 дюйма и весом в 110 фунтов. Шкипер переломил бы его как спичку, и Пак это знал. «Ну давай, жопорылый!» Шкипер все улыбался новой мерзкой улыбкой. Разорванная резинка красным языком ящерицы болталась между двух пальцев. «Давай! Хочешь подраться со мной? Нет вопросов! Я с удовольствием подерусь с тобой!» Я-то хотел спросить, почему он достает именно меня? Почему именно я стал объектом его нападок, а не кто-то другой? Но ответа я бы не получил. Такие, как шкипер, не отвечают. У них только одно желание — вышибить тебе зубы. Поэтому я просто сел и принялся за сэндвич. Если бы полез в драку со шкипером, он, скорее всего, уложил бы меня на больничную койку. Я ел сэндвич, хотя аппетит пропал начисто. Он еще секунду-другую смотрел на меня, и я уже подумал, что драки избежать не удастся. Потом все-таки разжал кулаки. Разорванная резинка упала на пол. «Ты — ничтожество!» — процедил шкипер. «Грёбаное, длинноволосое, хиповое ничтожество!» И ушел. Произошло это через несколько дней после того, как он защемил мне пальцы между тележками. А немного спустя шкипер лежал на атласе в методистской церкви и уже не мог слышать звуков органа. Он сам на это нарвался. Так, по крайней мере, я тогда думал. «Маленькое путешествие в страну памяти», — спросил мистер Шарптон, и его слова рывком вернули меня в настоящее. Я стоял между двумя автомобилями, стоял рядом с площадкой для тележек, где шкипер уже никому не прищемит пальцы. «Я не знаю, о чем вы говорите». «Неважно. Запрыгивай в кабину, Динг, и потолкуем». Я открыл дверь Мерседеса, сел на пассажирское сиденье. «Господи! Как же там пахло! Кожей, но не просто кожей. Вы знаете, в Монополии есть карта освобождения от тюрьмы. Если ты так богат, чтобы позволить себе автомобиль, в салоне которого пахнет, как в Мерседесе мистера Шарптона, у тебя должна быть карта освобождения от всего». Я глубоко вдохнул, задержал дыхание, наконец выдохнул. «Это предельно. Мистер Шарптон рассмеялся. Его чисто выбритые щеки поблескивали в отсвете приборного щитка. Он не стал спрашивать, о чем я, и так все понял. «Предельно, но доступно. Во всяком случае, для тех, кто не упускает своих шансов». «Вы так думаете?» «Знаю». И в голосе его не было ни тени сомнений. «Мне нравится ваш галстук». Я это сказал, чтобы заполнить паузу, но не покривил душой. Галстук, конечно, предельным я бы не назвал, но он мне действительно понравился. Вы знаете такие галстуки с множеством черепов или голов динозавра или клюшек для гольфа. Галстук мистера Шарптона украшали мечи, каждый держала крепкая рука. Он рассмеялся, провел по галстуку ладонью, ласково так погладил его. «Это мой счастливый галстук. При нем я чувствую себя королем Артуром». Улыбка медленно сползла с лица, и я понял, что он не шутит. «Король Артур собирал самых лучших людей, рыцарей, чтобы они сидели с ним за круглым столом и помогали ему перестраивать мир». У меня по спине пробежал холодок, но я старался не выказывать страха. «И что вы хотите от меня, Арт? Помочь найти Святой Грааль? Или как там его называют?» «Галстук не превращает человека в короля», — ответил он. «Мне это известно, на случай, если тебя тревожит мое самомнение». Я заерзал, чувствуя себя не в своей тарелке. «Эй, я не хотел вас обидеть». «Я знаю, Динг. Будь уверен. Отвечаю на твой вопрос. На четверть я охотник за головами, на четверть талантливый скаут, наполовину — ходящая, говорящая судьба. Сигарету?» «Я не курю». «Это хорошо, дольше проживешь. Сигареты — убийцы, иначе люди не называли бы их гробовыми гвоздями». «Вы меня заинтриговали». «Надеюсь». Шарптон закурил. «Искренне надеюсь. Ты первоклассная находка, Динг. Сомневаюсь, что ты мне поверишь, но это так». «Так о каком предложении вы говорили?» «Скажи мне, что случилось со шкипером Браниганом?» Мои худшие предположения подтвердились. Он не мог знать. Никто не мог. Но как-то прознал. Тело у меня онемело, голову сжало обручем, язык прилип к небу. «Давай, рассказывай». Голос доносился, как из далекого далека. Глубокой ночью так слышен голос диктора радиостанции, работающей на коротких волнах. Язык вернулся на положенное ему место. Для этого потребовались немалые усилия, но я справился. «Я ничего не делал». И мой голос, похоже, звучал на той же грёбаной волне. «Со шкипером произошел несчастный случай. Вот и все. Он ехал домой и слетел с дороги. Автомобиль перевернулся и упал в локер Бестрим. В легких нашли воду, то есть он утонул. Но в газетах писали, что он бы все равно умер. Потому что до того, как автомобиль упал в реку, ему снесло полголовы. Так, во всяком случае, говорили. Некоторые считали, что это не несчастный случай, что он покончил с собой, но я не верю. Шкипер, слишком много удовольствия он получал от жизни, чтобы наложить на себя руки». «Да, и часть этих удовольствий он получал за твой счет, не так ли?» Я не ответил, но губы у меня дрожали, а на глаза навернулись слезы. Мистер Шарптон наклонился ко мне, положил руку на плечо. Такое и можно ожидать от мужчины в возрасте, сидя рядом с ним в салоне его большого немецкого автомобиля на пустынной автостоянке. Но я знал, что он прикоснулся ко мне совсем по другому поводу. Не подкатывается. Его прикосновение бальзамом пролилось на сердце. До того, как он прикоснулся ко мне, я и не понимал, до чего мне тоскливо. Иногда про такое не знаешь. Думаешь, что это твое естественное состояние, по-другому и не бывает. Я опустил голову. Схлипывать, рыдать не стал, но слезы потекли по щекам. Мечи на его галстуке раздвоились, потом расстроились. На месте каждого появилось три. «Если ты боишься, что я коп, то напрасно. Я дал тебе деньги, то есть ни о каком обвинении речи быть не может. Да и в любом случае никто бы не поверил, что в действительности произошло с молодым Браниганом. Даже если ты во всем признался бы по общенациональному ТВ. Поверили бы?» «Нет», — прошептал я, а потом добавил уже громче. «Я терпел, пока мог. Наконец не выдержал. Он заставил меня, сам на это нарывался». «Расскажи мне, что случилось», — повторил мистер Шарптон. «Я написал ему письмо. Особое письмо». «Да, очень даже особое. И что ты в него вставил, чтобы оно сработало только на шкипера?» «Я понимал, о чем он, но этим дело не ограничивалось. Персонифицируя письма, ты усиливаешь их мощность. Они становятся смертельными, не просто опасными». «Имя его сестры. Вот тут, думаю, я и сдался на его милость. Его сестры. Дебби».